Глава четвертая. Мистер Касс интервьюирует незнакомца. Я так подробно изложил обстоятельства, сопровождавшие приезд незнакомца в Айпинг, для того, чтобы читателю стало понятно всеобщее любопытство, вызванное его появлением. Что же касается его пребывания там до знаменательного дня клубного праздника, то на этом, за исключением двух странных происшествий, можно почти не останавливаться. Иногда у него бывали столкновения с миссис Холл на хозяйственной почве, из которых постоялец всегда выходил победителем, тотчас же предлагая дополнительную плату, и так продолжалось до конца апреля, когда у него стали обнаруживаться первые признаки безденежья. Холл недолюбливал его и при всяком удобном случае повторял, что надо от него избавиться, но неприязнь эта выражалась главным образом в том, что Холл старался по возможности избегать встреч с постояльцем. «Потерпи до лета», — урезонивала его миссис Холл. «Начнут съезжаться художники, тогда посмотрим. Он, конечно, нахал, не спорю, но зато аккуратно платит по счетам. Этого у него отнять нельзя, что ни толкуй». Постоялец в церковь не ходил и не делал никакого различия между воскресеньем и буднями, даже одевался и то всегда одинаково. Работал он, по мнению миссис Холл, весьма нерегулярно. В иные дни он спускался в гостиную с раннего утра и работал подолгу. В другие же вставал поздно, расхаживал по комнате целыми часами, громко ворчал, курил или дремал в кресле у камина. Отношений с внешним миром у него не было никаких. Настроение его по-прежнему оставалось чрезвычайно неровным. По большей части он вел себя как человек до крайности раздражительный, а несколько раз у него были припадки бешеной ярости. И он швырял, рвал и ломал все, что попадалось под руку. Казалось, он постоянно находился в чрезвычайном возбуждении. Он все чаще разговаривал вполголоса с самим собой, но миссис Холл ничего не могла понять, хотя усердно подслушивала. Днем он редко выходил из дому, но в сумерки гулял, закутанный так, что его нельзя было увидеть. Все равно, было ли на дворе холодно или тепло, и выбирал для прогулок самые уединенные тропинки, затененные деревьями или огражденные насыпью. Его темные очки и страшное забинтованное лицо под широкополой шляпой иногда пугали в темноте возвращавшихся домой рабочих. А Тедди Хенфри, однажды выйдя, пошатываясь из трактира «Красный камзол» в половине десятого вечера, чуть не умер со страху, увидев похожую на череп голову незнакомца. Тот гулял со шляпой в руке. Детям, увидевшим его в сумерках, ночью снились страшные сны. Мальчишки терпеть его не могли, и он их тоже. Трудно сказать, кто кого больше не любил, но во всяком случае неприязнь была взаимная и очень острая. Нет ничего удивительного, что человек такой поразительной наружности и такого странного поведения доставлял жителям Айпинга обильную пищу для разговоров. Относительно его занятий мнения расходились. Миссис Холл в этом деле была весьма щепетильна. На вопрос, что он делает, она обыкновенно отмечала с большой торжественностью, что он занимается экспериментальными исследованиями. Эти слова она произносила очень медленно и осторожно, точно боясь оступиться. Когда же ее спрашивали, что это означает, она говорила с оттенком некоторого превосходства, что это известно всякому образованному человеку, и поясняла: он делает разные открытия. С ее постояльцем произошел несчастный случай, рассказывала она. Руки и лицо его потеряли свой естественный цвет, а так как он человек весьма чувствительный, то старается не показываться в таком виде на людях. Но за спиной миссис Холл распространялся упорный слух, что ее постоялец — преступник, который скрывается от правосудия и старается с помощью своего удивительного наряда сбить с толку полицию. Впервые эта догадка зародилась в голове мистера Тедди Хенфри. Впрочем, ни о каком сколько-нибудь громком преступлении, которое имело бы место за последние недели, не было известно. Поэтому мистер Гоуд, школьный учитель, несколько видоизменил эту догадку. По его мнению, постоялец миссис Холл был анархист, занимающийся изготовлением взрывчатых веществ, и он решил посвятить свое свободное время слежке за незнакомцем. Слежка заключалась главным образом в том, что при встречах с незнакомцем мистер Гоуд упорно глядел на него и расспрашивал о нем людей, которые никогда его не видели. Тем не менее, мистеру Гоуду не удалось ничего узнать. Было много сторонников версии, выдвинутой Фернсайдом, что незнакомец Пегги или что-нибудь в этом роде. Так, например, Сайлас Дерган не раз говорил, что если бы незнакомец решился показывать себя на ярмарках, то нажил бы состояние, и даже ссылался на известный из Библии случай с человеком, зарывшим свой талант в землю. Другие считали, что незнакомец страдает тихим помешательством. Этот взгляд имел то преимущество, что разум объяснял все. Кроме стойких приверженцев этих основных течений в общественном мнении Айпинга, были люди, колеблющиеся и готовые на уступки. Жители графства Сассекс мало подвержены суеверию, и первые догадки о сверхъестественной природе незнакомца появились лишь после апрельских событий, да и то этому верили одни женщины. Но, каковы бы ни были мнения о незнакомце отдельных жителей Айпинга, неприязнь к нему была всеобщей и единодушной. Его раздражительность, которую мог бы понять горожанин, занимающийся умственным трудом, неприятно поражала уравновешенных сассекских жителей. Яростная жестикуляция, стремительная походка, ночные прогулки, когда он неожиданно в темноте выскакивал из-за угла в самых безлюдных местах, бесцеремонное пресечение всех попыток вовлечь его в беседу, страсть к потемкам, побуждавшая его запирать двери, спускать шторы, тушить свечи и лампы, кто мог бы примириться с этим? Когда незнакомец проходил по улице, встречные сторонились его, а за его спиной местные шутники, подняв воротники пальто и низко надвинув шляпы, подражали его нервной походке и загадочному поведению. В то время пользовалась популярностью песенка «Человек-призрак». Мисс Стэтчелл спела ее на концерте в школе, сбор пошел на покупку ламп для церкви, и после этого, как только на улице появлялся незнакомец, тотчас же кто-нибудь начинал насвистывать громко или тихо мотив этой песенки. Даже запоздавшие ребятишки, спеша вечером домой, кричали ему вслед «Человек-призрак!» и мчались дальше, замирая от страха и восторга. Касс, местный врач, сгорал от любопытства. Забинтованная голова вызывала в нем чисто профессиональный интерес. Слухи же о тысяче и одной бутылке возбуждали его завистливое почтение. Весь апрель и май он искал случая заговорить с незнакомцем. Наконец, не выдержал и накануне Троицы решил пойти к нему, воспользовавшись как предлогом подписным листом в пользу сиделки местной больницы. Он был поражен, узнав, что миссис Холл не знает имени своего постояльца. «Он назвал себя, — сказала миссис Холл, — это утверждение было лишено всякого основания, но я не расслышала». Ей нелегко было сознаться, что постоялец и не думал называть себя. Касс постучал в дверь гостиной и вошел. Оттуда послышалась невнятная брань. «Прошу извинения за то, что вторгаюсь к вам, — проговорил Касс, после чего дверь закрылась, и дальнейшего разговора миссис Холл уже не слышала. В течение 10 минут до нее долетал только неясный гул голосов. Затем раздался возглас удивления, шарканье ног, грохот отброшенного стула, отрывистый смех, быстрые шаги, и на пороге появился Касс, бледный, с вытаращенными глазами. Оставив дверь открытой и не взглянув на хозяйку, он прошел по коридору, спустился с крыльца и быстро зашагал по улице. Шляпу он держал в руке. Миссис Холл зашла за стойку, стараясь заглянуть через открытую дверь в комнату постояльца. Она услышала негромкий смех, потом шаги. Со своего места она не могла видеть его лица. Потом дверь гостиной захлопнулась, и все стихло. Касс направился прямо к викарию Бантингу. «Жить я сошел с ума», — произнес он отрывисто, едва войдя в скромный кабинет викария. «Похож я на помешанного». «Что случилось?» — спросил викарий, кладя раковину, заменявшую ему пресс-папье, на листы своей очередной проповеди. «Этот субъект, постоялец Холлов, дайте мне выпить чего-нибудь», — сказал Касс и опустился на стул. Когда Касс несколько успокоился с помощью стакана дешевого хереса, других напитков у добрейшего викария не бывало, он стал рассказывать о своей встрече с незнакомцем. «Хожу», — начал он задыхающимся голосом, — «и прошу подписаться в пользу сиделки». Как только я вошел, он сунул руки в карманы и плюхнулся в кресло. «Вы интересуетесь наукой, как я слышал, начал я?» «Да», — ответил он и фыркнул. «Все время фыркал, простудился, должно быть, да и не мудрено, раз человек так кутается». Я стал распространяться насчет сиделки, а сам озираюсь по сторонам. Повсюду бутылки, химические препараты, тут же весы, пробирки, пахнет ночными фиалками. Не угодно ли ему подписаться? «Подумаю», — говорит. Тут я прямо спросил его, занимается ли он научными изысканиями. «Да», — говорит. «А длительное изыскание?» Его, видно, злость взяла. «Чертовски длительное», — выпалил он. «Вот как», — говорю я. Ну, тут и пошло. Он уже раньше весь так и кипел, и мой вопрос был последней каплей. «Получил от кого-то рецепт, чрезвычайно ценный рецепт. Для какой цели, этого он не может сказать. Медицинский? Черт побери! А вам какое дело?» Винился. Он снисходительно фыркнул, откашлялся и продолжал. Рецепт он прочел. 5 ингредиентов. Положил на стол, отвернулся. Вдруг шорох. Бумажку подхватило сквозняком. Каминная труба была открыта. Пламя вспыхнуло, и не успел он оглянуться, как рецепт сгорел, и пепел вылетел в трубу. Бросился к камину. Поздно. Вот. Тут он безнадежно махнул рукой. «Ну? А руки-то и нет. Пустой рукав. Господи, — подумал я, — вот калека-то. Вероятно, у него деревянная рука, и он ее снял. И все-таки, — подумал я, — тут что-то неладно. Как же этот рукав не повиснет, если в нем ничего нет?» А в нем ничего не было, уверяю вас, совершенно пустой рукав, до самого локтя. Я видел, что рукав пуст, и, кроме того, прореха светилась насквозь. «Боже милосердный!» — воскликнул я. Тогда он замолчал, уставился своими синими очками сначала на меня, потом на свой рукав. «Ну, все?» Не сказал ни слова, только глянул на меня и быстро засунул рукав в карман. Я, кажется, остановился на том, как рецепт сгорел. Он вопросительно кашлянул. «Как это вы, черт возьми, умудряетесь двигать пустым рукавом?» — спросил я. «Пустым рукавом?» «Ну да», — сказал я, — «пустым рукавом». «Так это, по-вашему, пустой рукав? Вы видели, что он пустой?» Он поднялся с кресла, я тоже встал. Тогда он медленно сделал 3 шага, подошел ко мне и стал совсем вплотную. язвительно фыркнул. Я стоял спокойно, хотя, честное слово, это забинтованное страшилище с круглыми очками хоть кого испугало бы. «Так вы говорите, рукав пустой», — сказал он. «Конечно», — ответил я. Тогда этот нахал снова уставился на меня своими стеклами, а потом преспокойно вытянул рукав из кармана и протянул его мне, как будто хотел снова показать. Все это он проделал очень медленно. Я посмотрел на рукав, казалось, прошла целая вечность. «Ну вот», — сказал он, откашлявшись, — «в нем ничего нет». Что-то надо было сказать. Мне стало страшно. Я видел весь рукав насквозь. Он вытягивал его медленно-медленно, вот так, пока обшлак не очутился дюймах в шести от моего лица. Странное это ощущение. Видеть, как приближается пустой рукав, а потом... Ну, чем-то. Мне показалось, большими указательным пальцами он потянул меня за нос. Бантинг засмеялся. «Но там не было ничего», — сказал Касс, чуть не взвизгнув, когда произносил «ничего». «Хорошо вам смеяться, а я был так ошеломлен, что ударил по обшлагу рукава, повернулся и выбежал из комнаты». Касс замолчал. В непритворности его испуга нельзя было сомневаться. Он беспомощно повернулся и выпил еще стакан скверного хереса, которым угощал его добрейший викарий. «Когда я хватил его по рукаву, — сказал он, — то, уверяю вас, я почувствовал, что бью по руке. А руки там не было, и намека на руку не было». Мистер Бантинг задумался, потом подозрительно посмотрел на Касса. «Это в высшей степени любопытная история», — сказал он с весьма глубокомысленным и серьезным видом. «Безусловно, история в высшей степени любопытная», — повторил он еще более внушительно.